Глава 16. У вешалки громоздился здоровенный короб из плохо обструганных досок. Рядом маячил толстый парень в комбинезоне. «Распишитесь в получении», — мрачно попросил он. «Кто Арефьев?» «Я», — ответил Виктор, взял протянутые ему листы бумаги и начал изучать текст. «Нельзя побыстрее», — не выдержал через 5 минут доставщик. «Нет, я должен ознакомиться внимательно», — миролюбиво ответил супруг Аллы. «Вот тут написано, принимающая сторона должна подписать акт о неповрежденном внешнем виде». «Ага, давай», — кивнул парень. «Ставь автограф». «Макаронница запакована? Как понять, что нет сколов?» — резонно спросил Арефьев. «Сдирай доски», — пожал плечами грузчик. Знаток упер палец в строку. «Подарок от фирмы обязан вскрыть доставщик». «Глазастый блин!» — просипел курьер. «Ладыща!» Очень медленно и лениво рабочий открыл висевшую на поясе сумку, вытащил оттуда короткую железку с крючком и ловко освободил агрегат от досок. «Машинка красненькая!» — восхитилась Элла. «Симпотная! А как работает?» «Инструкцию гляньте!» — зевнул доставщик. «Приложено к документам!» «Непременно», — пообещал Виктор. «Не сомневайтесь, изучу ее с карандашом в руке. Теперь несите презент на кухню». «Не, а мое дело до двери допереть», — возразил рабочий. «Как вас зовут?» — кокетливо улыбнулась Аллочка. «Вова, а что?» — насторожился грузчик. «Вовочка, окажите девушке любезность», — продолжала Алла. «Вы сильный, смелый мужчина, а я маленькая, хрупкая». Толстяк в робе поджал губы. «Вон, сколько тут у вас мужиков, нехай прут, или плати 5000». «Хам!» — рассвирепела Алла, полагавшая, что ее неземная красота произведет на курьера неотразимое впечатление. «Тут написано, что внос в дом бесплатный», — заявил Виктор. «Я аккуратнейшим образом изучаю договоры». «И чего?» — усмехнулся парень. «Впёр без денег. Мы где стоим? На улице, что ли?» «В доме», — сказала Элла. «О, дальше пихайте сами», — обрадовался Владимир. «Подписывайте и ауфидерзейн вам». «Секундочку», — занудил Виктор. «Согласно документу, цитирую, внос, вносимый без применения спецмеханизмов внесения кухонной техники, осуществляется за счет фирмы в размере 17,5 метров от места внесения со стороны улицы. Если территория внесения превышает вышеуказанный метраж, то дальнейшее внесение без применения спецмеханизмов внесение кухонной техники должно оплачиваться в размере 27 рублей 12 копеек за 89 сантиметров пути, проделанного вносителем, предоставленным фирмой». «Вау, вообще слом мозга!» — потрясла головой Алла. «Да, текст составлен коряво», — согласился Виктор. «Но смысл ясен. Владимир обязан втащить машину по производству макарон на кухню». «С какого перепуга?» — оскалился грузчик. «У меня пупок развяжется бесплатно груз переть». «А за баблосики назад завяжется?» — съязвила Алочка. Арефьев помахал договором. «Здесь указаны 17,5 метров, а до нашего пищеблока как раз столько». «Так я тебе и поверил», — фыркнул грузчик. «Не, это сверхоплачивается». «Пожалуйста, не спорьте», — дрожащим голосом попросила его Элла. «В доме горе, не надо скандалить. Олег, объясни ему». «Сама ерундой занимайся», — отказался муж. «Мне завтра рано вставать на съемку». Элла растерянно посмотрела в спину уходящего супруга, но ничего не сказала. «Точно знаю размер коридора», — завел Виктор. «В нем 17 моих шагов. 100 раз их считал». «Делать больше нечего», — пожал плечами Владимир. «Хорошо живешь, раз ерундой маешься. Дай-ка сам проверю, куда идти». «Налево», — подсказала Алла. Арефьев двинулся в сторону кухни, грузчик семенил рядом. «Эй, ты гномик!» — рассмеялась Аллочка. «Шагаешь, словно ножки у тебя с мизинец размером». 58, — заявил Володя. 16, — выдал свой результат Виктор, делавший размашистые шаги. «Давай еще раз посчитаем», — предложил грузчик. «Все непременно», — кивнул Арефьев. И на сей раз у замерщиков получился результат. 62,14. «Надо в третий разок сгонять», — ажитировался Владимир. «Лучше сантиметром воспользоваться», — подсказала Алла. «Элла, где он?» «На кухне в ящике с фольгой и пергаментом лежит», — прошептала невестка. «Принесите, наконец, чаю», — закричала со второго этажа Елизавета Гавриловна. «С ковришкой! Устала ждать». «Ой-ой», — испугалась Элочка. «Забыла про бабушку». «Сейчас она тебе голову откусит», — радостно сказала Алла. «Раз на кухню собралась, захвати заодно сантиметр оттуда». Жена Олега быстро притащила требуемое. Владимир и Виталий принялись измерять коридор. Алла шагала рядом, командуя. «Аккуратно, не кривите ленту!» И тут снова раздался звонок в дверь. «Откройте, пожалуйста!» — крикнула из столовой Элла. «Нам некогда!» — возмутилась Аллочка. «Мы делом заняты. Эй, Владимир, зачем широкую дугу закладываешь? Здесь под углом 90 градусов поворот!» Я открыла дверь и увидела девушку лет 18. «Иванова Анна Ивановна тут живет. Перекатывая языком жвачку во рту, осведомилась она. «Сейчас уточню», — пообещала я и обернулась. «Алла, спрашивают Иванову Анну Ивановну». «Ошибочка», — ответила та. «У нас таких нет». «Точно по указанному адресу приехала», — возразила гостья. «Доставка билета в Москву». «Наверное, ей в пансион надо», — сообразила я. «Не, там сейчас два мужика», — уточнила Алла. «Владимир, не жульничай». 38 метров», — подвел итог грузчик. «Нифига, 14!» — возразила Аллочка. «Это почему?» — возмутился грузчик. «Пока чину, ты ленту перевернул». «Где?» «Здесь». «Чай принесут, в конце концов», — вновь закричала издалека Елизавета Гавриловна. «Уже лечу», — пообещала Элла. «Коврижечку резала». «Я не просила ее кромсать», — разозлилась старуха. 40 метров», — раздалось из кухни. 12», — тут же возразил Виктор. «Где Анна Ивановна?» — заныла курьер. «Она билет в Москву заказала». У меня закружилась голова. «Девушка, вы ошиблись». «Вот, гляньте, здесь название улицы и номер дома написаны», — засуетилась доставщица. «Явилась точно по адресу». Я взяла листок. «Вроде верно». «Супер!» — обрадовалась курьер. «Держите, с вас 300 рублей за доставку». «Не собираюсь пока в столицу», — вздохнула я. «И, кстати, уже имею обратный билет». 42 метра!» — донеслось из кухни. 11! «Отказываетесь?» — напряглась девица. «Это не моя забота. Велели привезти, я выполнила свою работу, честно, оплачивайте». «Элла, почему в чае сахар?» — загремела старуха. «Ой-ой, перепутала, принесла кружечку Олега», — закричала невестка, сбегая вниз по лестнице. «Где твоя голова?» — заорала ей вслед Елизавета Гавриловна. 46 метров», — провозгласил доставщик. 50. «О, отлично», — обрадовался Владимир. «Полтинник — это хорошо, согласен». «Нет-нет, я оговорился, 15», — зачистил Виктор. «Первое слово дороже второго», — уперся грузчик. «Значит так, считаю, с вас 6100 рублей». «Как у тебя эта сумма получилась?» — поразился Витя. «На калькуляторе перемножил», — объяснил Владимир. 50 метров на 30 рублей выходит столько, сколько сказал. Чаевых от вас фиг дождешься. Арефьев откашлялся. «В договоре сказано, оплата 27 рублей 12 копеек за 89 сантиметров пути». «А округли для удобства?» не смутился посланец ресторана. «Даже если вы правы, то умножив 50 метров на 30 целковых, получим 1500», — рассердился муж Аллочки. «А у нас 27 рубликов, 12 копеечек». «И не за метр, а за 89 сантиметров», — подсказала жена. «Вау!» — заорал толстяк в комбинезоне. «Значит, вы мне больше заплатить должны». «Почему?» — растерялась Алла. «Потому что 89 сантиметров меньше, чем метр», — мрачно пояснил супруг. «Если меньше, то зачем нам платить больше?» — не сообразила Алла. простонал Витя. «Как-нибудь потом объясню, дорогая. Может, тебе пойти принять душ?» «Нет», — отрезала Алла. Сейчас выясним, сколько раз 89 сантиметров содержится в 50 метрах», — пообещал доставщик. «Где мой калькулятор? О, получается 243 раза. Умножим на 30, имеем 9010 копеек. Последний я вам на бедность скину». «Обманщик!» — вскипел Арефьев. «Всего-то 547 раз». «Заметано!» — закричал грузчик. «Нет-нет, я не туда пальцем ткнул», — заорал Виктор. «Все, ты мне весь мозг вынес, уходи». «Сам короб попрешь?» «Да». «Покедова, жлобина». «Стой!» Толстяк, успевший добежать до прихожей, притормозил. «Чего еще?» «Протащи положенные по договору 17,5 метров, а потом проваливай», — велел Витя. Доставщик вцепился в машину для производства макарон. «300 за доставку», — законючила девушка-курьер. Я вынула кошелек и протянула ей 3 купюры. «Суперски!» — обрадовалась та. «А на чай не подкинете?» Я добавила еще одну ассигнацию. «Билетик забирайте», — пропела курьерша. «Он не мой», — напомнила я. «Верните в агентство, а еще лучше позвоните им. Скорее всего, Иванова волнуется». «Ладно», — согласилась доставщица и ушла. Я захлопнула дверь и увидела грузчика. Он говорил. «Самый умный, да? Умножать умеешь. Вот, реши задачку. Найдешь ответ, доволоку хрень в коробке, куда хочешь, бесплатно. Не найдешь, у порога брошу. 15 метров не пропихаю». 17, поправила Алла. «Давай», — загорелся Витя. «Озвучь условие». «Ты попросил денег у родителей», — завел Владимир. «Отец дал 25 рублей и мать 25. Сколько вместе?» «Полтинник», — хором ответили мы все. Владимир потер ладони. «Ок, ты пошел в магазин, встретил друга, дал ему в долг 3. Сколько осталось?» 47, — снова в один голос произнесли мы. «Ок, в лавке потратил 45, и 2 целковых остались», — затараторил Володя. «Потом пришел домой, отдал отцу рублик и маме столько же. И сколько предкам теперь должен?» «Брал у них по 25, рубль вернул, значит, 24», — живо посчитал Витя. «Супер», — похвалил Владимир. «Теперь сейчас сложим и подведем итог. Предкам тебе в общей сложности надо 48 вручить, так?» 2 раза по 12, 4, кивнул знаток. «Приятель, тебе должен 3, прищурился грузчик. «Помнишь?» «Конечно», — подтвердила Алла. 48 плюс 3 получается 51, кивнул парень. «А в долг взято было 50. Вопрос, а откуда появился лишний рубль, а? Ваши варианты». «И как так получается?» — забормотала Алла. «Было 50 рублей, в магазине потрачено 45, значит, в кошельке 5. 3 другу, по рублю родителям. Выходит, теперь маме и отцу по 24 надо отдать. Так, Виола?» «Вроде да», — осторожно согласилась я. «Значит, всего 48», — посчитала Аллочка. «Правильно?» Я кивнула, она застыла в недоумении. «Но мне еще 3 рубля вернуть должны. 48 плюс долг равно 51 рубль, но изначально был полтинник, и как такое получилось, а?» «Ну, вы решайте, а я домой порулил», — заржал грузчик. Входная дверь стукнула о косяк, толстяк ушел. «Не знаю», — растерялась я. «Странно, но в итоге сумма на целковый больше». «Почему мне не дали варенье к чаю?» — загремело со второго этажа. Аллочка быстро улепетнула в туалет. Я втянула голову в плечи и, стараясь стать невидимкой, прошмыгнула в отведенное мне помещение.